5. Реттерхальм. Кристалл. Ёжики любил вокзалы. А этот южный, с громадными подземными залами, запутанными переходами, с неожиданно открывающимися закутками кафе, видеокомнат, зеленых уголков с фонтанами, любил особенно. Здесь у ёжики возникало ожидание. Странная надежда, что может в его жизни случиться что-то новое. Чувство это смешивалось с другим, с ощущением дороги. Загадочная дорога жила везде, в цветных светящихся указателях, в широких экранах оповещений и мерцающих табло, в шорохе эскалаторов и официальных голосах динамиков, в особом вокзальном запахе и мелькании тысяч людей. Отсюда уходили за перешеек дальние поезда, разбегались по всему полуострову автобусы. Они увозили пассажиров и к взлетным полосам воздушных линий, и к стартовым полям далекого Новочельского космопорта. Ёжики отсюда никуда не уезжал, только на кольцо. Но кольцо — тоже дорога. Думаете, замкнутое, без выхода? Но вот же вывело на якорное поле. Ожидание не обмануло. Рассказать про все Яшке, спросить, что он про это думает. Бедный Яшка. Ёжики теперь мучила совесть. Оставил Яшку в глухой железной камере почти на сутки. Прыгая по эскалаторам, виляя в толпе, как электронный заяц в старой игре «Ну, погоди», ныряя под плывущие на спинах туристов рюкзаки, он примчался в зал хранения багажа. Вот и дверца с любимым числом 333, вторая снизу. Чуть присев, ёжики прижал правую ладонь к черной пластине дешифратора. Сейчас, в полсекунды, электронные датчики снимут рисунок кожи, проверят и пересчитают тепловые точки. Ну же! Бронированная дверца не шевелилась, а над ней на матовом стекле зажглось. «Извините, вы пользуетесь этой камерой уже 10-й раз. Следует заплатить 15К». «Новое дело. Вот тебе и любимые цифры. Брал бы каждый раз новую ячейку, никаких забот. А теперь...» «Конечно, пятнашка — сумма грошовая. Да в кармане-то ничего, кроме нескольких мелких дырок». Будь у ежики, как у взрослого, магнитная чековая плашка, прижал бы к дешифратору и все дела. Плашка такая есть, с мамиными сбережениями, но она у Кантора. Чтобы получить мелочь на всякие пустяки, надо каждый раз идти и выпрашивать. Противно. А сейчас тем более. «Мать уж, я же просил вас не уходить из лицея!» «Да и бежать туда-обратно, полчаса уйдет!» Ежики остервенело почесал затылок сжатым кулаком. «А в кулаке-то?» «Монетка? Размером точно с пятнашку. Попробовать?» «Не надо, ежики. Один раз уже отдал. Но тогда я с перепугу. А сейчас, чтобы Яшку выручить. Полчаса-то он еще потерпит». Но сам ежики терпеть столько не мог. И слова Кристаллика о том, что монетка, если вернется, поможет ему, Яшке, вспомнились отчетливо. «Чего ж тут думать?» «А все же не по себе. Будто опять он делает что-то не то. Но ничего страшного с ним случиться все равно не может. Оно уже случилось год и 3 месяца назад. Жаль монетку, но из-за этой жалости он мучит Яшку. Один раз уже он получил его за денежку в 10 колосков, надо и теперь. А то Яшка чего доброго обидится и разговаривать не станет». Чтобы не мучить больше себя колебаниями, ежики задержал дыхание, суетливо толкнул монетку в щель. Она звякнула где-то среди электронных потрохов. Надпись погасла. Дверца не шелохнулась. Ёжики перепуганно, беспомощно дернул ее за рычаг, потом уронил руки. «Вот, добился, дурак, чего хотел, да?» Сразу все повернулось в голове по-другому. Второй раз отдал монетку с хранителем. Вместо того, чтобы сделать «ихоло», сам накликал беду. «Ничего страшного не может случиться. А если он больше не попадет на якорное поле?» Показалось, что малыш-гусенок стоит сзади и с печальной укоризной смотрит в затылок. Ёжики обернулся рывком. Проходили мимо люди. Никто не глядел на мальчишку. А дверца камеры с никелированным рычагом на уровне живота была стальная. Ей все равно. Ёжики всхлипнул, еще раз дернул рычаг. И чтобы отомстить уже не дверце, а себе, трахнул по нижнему краю коленом. Съежился. Присел, переглатывая боль, зажмурился. А когда разлепил ресницы, на матовом стекле горело крупно и ярко. «Возврат!» Звякнул, выдвинулся рядом с дверцей латунный желобок. В него съехала монетка. «Милая ты моя!» Он стиснул ее в кулаке, а кулак прижал к рубашке. Мячик сердца нервно прыгал и колотился под костяшками. Ежики глянул на дверцу. «А с тобой мы еще поговорим». И тогда случилось второе чудо. Он увидел, что дверца отошла. Между ней стенкой растет щель. Бить ногой по стали — дело неразумное. Всю дорогу до лицея ежики хромал. Но не шел. Бежал. И жалел даже полминуты, чтобы накрыть ушиб ладонью, унять боль. И про Итов не вспоминал, дышал часто и нервно. Ох, как не терпелось поговорить с Яшкой. Он сжимал его во вспотевшем кулаке вместе с монеткой. Сжимал так, что потом оказалось, грани кристалла поцарапали число 10 и колосок. В комнате схватил он собеседник. И в парк. Никого вокруг не было, но ежики, как подраненная птаха, уковылял в самую лопуховую чащу, подальше от дежурных воспитателей, от объективов.